Глава 16. «Ты не видел, куда ушла блондинка, что тут сидела?» — окликаю бармена. «Такая, в молочном корсете!» — руками показываю ее объемы в районе груди. «А, это!» — усмехается парень, крутящий в руках шейкер, явно вспоминая не ее лицо, а сиськи, что выпрыгивали из этого самого корсета. И я чувствую, что очень хочу стереть с его рожи эту ухмылку. «Так видел или нет?» — давлю на него. «Не заметил. Прости, бро», — улыбается он. «Блядь, бро? Серьезно? Мы вроде не братались». «Похуй». Осматриваюсь по сторонам, отыскивая белобрысую макушку. А их среди собравшихся немало, но я не вижу ни одной нужной. «Блядь». Я обхожу бар. «Видели блондинку такую, смазливую, в молочном корсете и юбке?» — расспрашиваю людей. Но все отрицательно машут головой. И то ли они действительно не в курсе, о ком я говорю, то ли и правда не видели. Она, конечно, убогая и все такое, но, черт ее дери, сегодня она расстаралась для проклятой премьеры и выглядела вполне ебабельно. Так что у меня во время просмотра все время стоял, стоило бросить взгляд на обтянутое шелком бедро или вызывающее декольте, и появлялось острое желание подрочить. Твою мать! Начинаю злиться, когда нигде ее не нахожу. Видела блондинку в корсете молочном. Дергаю за руку очередную высокомерную эскортницу, что, судя по всему, сопровождает щедрого спонсора. Губастая дергается, а затем, поняв, что мне от нее надо, заметно успокаивается. «Она была в туалете», — говорит равнодушно. «Спасибо», — заметно выдыхаю. Направляюсь в сторону туалетов и вижу, как два здоровенных мужика в костюмах и с гарнитурой в ушах преграждают выход из женского туалета. «Допустите же! Вы меня с кем-то спутали!» — доносится до меня голос Стефы, и мой пульс мгновенно ускоряется. «Просим пройти вас вместе с нами», — басит один из громил. «Зачем? Что вам нужно?» У сводной слышатся истеричные нотки. «Просто пройдемте, с вами хотят поговорить». «Да кто? Я здесь никого не знаю!» Понимаю, что самое время вмешаться, или мне наступит пиздец. «Эй, мужики!» — подхожу ближе. «В чем дело?» «Иди, куда шел, парень!» — оборачивается один из вышибал, по-прежнему не давая Стефе покинуть туалет. «Тимур!» — кричит сводная, и у меня кишки в узел скручивает от паники в ее голосе. «Мужики, не могу. Какие у вас вопросы к девочке?» — стою на своем. «Один уважаемый человек хотел бы с ней поговорить. Чуть ли не по слогам со мной разговаривает эта горилла. Не выйдет, мужики. Внешне я невозмутим, хотя внутри напряжен до предела. Каждый мускул в теле будто натянутая струна. У того, что стоит ко мне лицом, появляется самодовольная ухмылка. «Схерали! Ты вообще чего тут такой борзый делаешь?» Он делает шаг ко мне. «Сюда только серьезных людей пускают, а всяким малолеткам делать тут нечего». «А что, всяким серьезным людям разрешается беспределить?» Смотрю на него прямо. «Это моя девочка. Пришла со мной и уйдет. И ни с каким серьезным человеком она разговаривать не будет. Кажется, у вас там полный зал эскортниц. Ими и займитесь». Смотрю прямо в глаза этому быку и не отвожу взгляда. «Стефа, иди сюда, детка». Протягиваю руку, чтобы вытащить ее из-за спины этих амбалов. «Ну-ну, куда ты такой шустрый?» Слегка толкает меня в плечо амбал, чтобы я не мешался. «У меня приказ, и я его выполню. А ты пойдешь сейчас и утешишься с другой девочкой». «Тимур, не оставляй меня!» Голос у мыши дрожит от страха, а у меня лоб покрывается испариной от напряжения. «Тогда я тоже пойду разговаривать с вашим серьезным человеком, и свою девочку ему не отдам». «Да что же ты такая заноза!» — устало говорит амбал. «Я сам ему все объясню, и мы уйдем отсюда». Мужик оборачивается ко второму, вопросительно посмотрев, на что его напарник лишь пожимает мясистыми плечами. «Это ж надо быть таким быком! Я, даже если постараюсь, не смогу силой утащить убогую. Придется договариваться с их главным». «Хер с тобой, пошли!» — кивает он в сторону коридора, ведущего куда-то из зала. «Только со своей деткой!» — не прерываю зрительного контакта с бугаем, давая понять, что я его не боюсь. «Ну, бери», — хмыкает он, — «свою детку». Он слегка отходит в сторону, и напуганная Стефа выпархивает наконец-то из дамской комнаты прямиком ко мне в руки. «Ты как?» — тихо спрашиваю ее, смотря прямо в глаза, чувствуя, как она дрожит всем телом. «Страшно», — едва слышно отвечает она. «Ну, чего встали, голубки? Идем решать наш вопрос. — подталкивает меня в плечо этот самый бугай. Я иду в указанном направлении, надеясь лишь на то, что смогу договориться. Иначе нам пиздец.